Мир мизогинистов, 27 июня 2020 года, поздний вечер, бывшее царство света. Женский ретропродукционный лагерь в Шантильи, 35 километров к западу от Шайнин-Сити. Бывший дом-особняк управляющего, семейная спальня. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сегодня, после ужина, когда все разошлись, даже Кобра с Мишелем убыла в 30-е царство, мы с Елизаветой Дмитриевной решили не ночевать в ее тесненькой каютке на штурмоносце, а обновить супружескую спальню, которую как раз закончила отделывать техническая команда тылового обеспечения под начальством серой Эйджел техник-лейтенанта Келлен Диа. Чтобы не чувствовать тяжелого некротического фона, в доме был установлен компактный магический генератор, настроенный на спектр магии жизни. Клин клином вышибают, и здесь это утверждение тоже истина. Если по ту сторону Атлантики электричество было обычным, но несколько дороговатым явлением, то в царстве света о нем, можно сказать, и не слыхивали. В ходу было так называемое газовое освещение. Только газ использовался не природный, а тот, что добывают пиролизом дров или каменного угля, просторечие называемым светильным. Если огонь в светильнике ночью вдруг погаснет, а газ продолжит идти, а обитатели комнаты, проснувшись ночью, чиркнут спичкой, чтобы зажечь потухший свет, то при накоплении значительного количества газа может случиться объемный взрыв. Поэтому ну его, такое освещение. Установленный в подвале энергетический преобразователь, предназначенный для питания магического генератора, попутно выдавал на клеммные контакты еще и обыкновенное электричество с параметрами бортовой сети неумолимого. При этом использовались светильники, проводка и прочая фурнитура, которые были произведены в бортовых мастерских галактического линкора на оборудовании, предназначенном восполнять потери в случае боевых повреждений. Местные, три кухарки-негритянки и прочая прислуга, а также оставшиеся выморочными четыре бледнолицые наложницы предыдущего хозяина, первый раз увидев включившийся яркий, немигающий свет теплого солнечного оттенка, от избытка впечатлений впали в благоговейное оцепенение. И вот, проводив гостей, мы с Елизаветой Дмитриевной удалились на жилую половину, чтобы, расслабившись, предаться законным любовным утехам. Вместе приняли душ, душевая кабина опять же производство мастеровых неумолимого, из местных ресурсов только труба с холодной водой, и уже улеглись на роскошную императорскую кровать, как вдруг произошло неожиданное. В нашу спальню тихой сапой прокрались бывшие наложницы мистера Эллисона, которых я при встрече пожалел и не стал прогонять, оставив приживалками с неопределенными обязанностями, ибо чернокожая прислуга и без них справлялась со всеми делами. Уж больно печальные у них были глаза, как у крупных собак, хозяин которых умер или уехал, бросив их на произвол судьбы. Под истинным взглядом они читались точно так же. И еще было понятно, что если я прогоню их прочь, для них это будет равносильно смерти, ибо в бараках их не примут и, скорее всего, равнодушно забьют насмерть. За что? А просто так. Хоть жизнь наложницы, слуги зверя, не мед и даже не сахар, у тех, кто в бараках для передержки ждет решения своей участи, по этому поводу имеется свое весьма искаженное представление. Все, что я об этих девицах знаю, это их имена и возраст. Грейс, 16 лет, Линди тоже, Эйприл, 18, а Шарлин, самый старший, 21. У всех четверых под тоненькими пеньюарами видны синяки и ссадины. Следы последней любви с уже покойным, озверевшим самцом. И все равно они пришли сюда, потому что раз уж я их не прогнал, считают обязанными предложить мне свои юные тела. Обнаружив в моей спальне Елизавету Дмитриевну, девицы сперва удивились, потом приуныли. Рядом с моей породистой красавицей-женой, местным измученным инфернально-замухрышком, ничего не светит даже чисто теоретически. Не говоря уже о том, что я принципиально сплю только со своей богоданной супругой. Они повернулись к двери и собрались так же тихо удалиться, но тут мне захотелось их остановить. Уж слишком у них был несчастный и обескураженный вид. Мне показалось, что неправильно будет просто отпустить этих девиц в свояси, вот так, не сказав им ни слова. Это будет почти равносильно тому, что если бы мы их просто прогнали. Пренебрежение малыми сими еще никого до добра не доводило. «Погодите, девочки», — сказал я бывшим наложницам, уже направившимся к выходу. Они остановились и дружно повернулись в нашу сторону. Я сел на край кровати, кутаясь в покрывало. Повернувшись к Елизавете Дмитриевне, я спросил по-русски. «Ну что, Лизонька, потратим полчаса-час, раз уж так получилось, на светские разговоры?» «Разобраться хочешь?» — спросила моя красавица во всей своей красе, садясь на постели по-турецки. «А надо ли?» «Надо, Лиза», — ответил я. «С демоном разобраться было легко, а вот с такими случаями это сделать гораздо труднее. Ведь они же типичные представительницы своего класса. Сами пришли, искать их не надо. И после этого разговора я лучше пойму, что делать с похожими на них бывшими наложницами». «Ну ладно, серенький, уговорил», — кивнула Лизонька. «Ты начни, а я поддержу, если что». Со стороны для человека, не владеющего великим, а могучим, все это, вероятно, выглядело так, будто мы с женой сговариваемся по поводу небольшой групповушки. Ну так-то, чисто теоретически, с компанией диких и необузданных амазонок, делающих это по велению души, мы себя еще на свободу отпустить могли бы. А вот с бывшими наложницами, считающими, что это их должностная обязанность, уже нет. «Значит так, девочки», — уже по-английски сказал я. «А теперь четко и ясно объясняем, что вас заставило прийти в нашу с женой спальню. Я спрашиваю не о том, для чего вы пришли. По времени визита и вашему внешнему виду это понятно и без пояснений, а именно о том, что вас заставило». Девицы обеспокоенно переглянулись. Они уже явно раскаялись в том, что сделали, но пути назад не было. А еще я пугал их до дрожи в коленях. Однако этот старый страх перед мужским полом в них уже смешивался с щенячьим обожанием, которое стало развиваться с того момента, как я поселился тут, в Шантильи. По-русски в таких случаях говорят «и хочется, и колется». «Мы пришли, потому что так было положено раньше», — опустив голову, сказала Шарлин. «А теперь, если мы что-то сделали неправильно, то вы можете наказать нас вот сюда». С этими словами бесхитростная дочь мира Инферно развернулась и, задрав подол пеньюара, открыла зад красивой формы, весь испещренный уже немного поджившими багровыми рубцами. И тут я впервые пожалел, что прихвостни демона покинули нас, не прощаясь, и нет возможности устроить им за все содеянное акт массовой групповой колотерапии. Наверняка все эти четверо девушек пороты так, что все дела они могут делать только стоя, а спят исключительно на животе. А ведь я хотел предложить им присесть. Нехорошо бы получилось, если бы они, не смея ослушаться, выполнили бы мою команду, испытав при этом нешуточную боль. «Вы сделали неправильно», — мягко сказал я, — «но наказывать вас не за что, ибо вы не знали новых правил. А теперь, Шарлин, опусти подол и снова повернись ко мне лицом, чтобы выслушать мой приговор». «Да, господин». Повернувшись к стене задом, а ко мне, соответственно, передом, произнесла старшая из бывших наложниц. «Мы вас слушаем». «Во-первых, — сказал я, — никакого наказания за то, что вы сделали, вам не будет, но только на этот раз. Если подобное повторится, то я без всякого лишнего слова просто прогоню вас обратно в бараки. Во-вторых, с того момента, как я тут поселился, ни одна девушка или женщина не должна приходить в спальню мужчины по обязанности или принуждению. Делать такое можно только по вашему собственному, добровольному желанию, такому сильному, что иначе никак. Вам это понятно?» «А мы, мистер Серегина, пришли по добровольному желанию», — пискнула зеленоглазая рыжуля Линда, — «потому что почувствовали, что иначе не можем». «Да», — подтвердила брюнетка Эйприл, — «мы хотели сделать вам приятное, но нашли тут другую женщину». «Эта женщина», — усмехнулся я, — «моя законная жена. Мы тут по полному праву собрались заняться тем, что делают мужчина и женщина, оставаясь наедине, когда у них на это есть и желание, и право». «А что такое жена?» — спросила русоволосая худышка Грейс. И тут же добавила, «можно мы тоже будем вашими женами, потому что уже живем с вами в этом доме?» «Бедняжки, какие же они наивные! Как много мне еще придется им объяснять!» «Жена, — терпеливо стал я пояснять, — это та женщина, с которой мы вместе обоюдно поклялись не расставаться ни в печали, ни в радости, быть опорой и спасением друг для друга, а еще что я буду ее единственным мужчиной, а она моей единственной женщиной. И хоть последнее правило в этой стране, испытывающей жестокий недостаток мужчин, может быть изменено, но нас, Лизы, это не будет касаться до тех пор, пока моя богоданная супруга сама не предложит мне принять нашу семью одну или нескольких младших жен. Не так ли, моя дорогая?» «Постой, постой, серенький!» — по-русски произнесла Елизавета Дмитриевна, и глаза ее сощурились. «Ты что же это, хочешь внедрить тут аквилонские брачные обычаи?» «Ну, по крайней мере, я не исключаю такой возможности», — ответил я. «Аквилонцы — большие доки относительно того, что нужно делать, когда создаешь государство в чистом поле. И мне их опыт сейчас будет не лишним. К тому же и соотношение полов в моем будущем государстве намечается даже более дикое, чем в Аквилонии. А на одних генных банках далеко не уедешь. То есть уехать на них можно очень далеко, как это делается в галактических империях всех изводов. Только это будет уже совсем не то общество, которое хотелось бы видеть на старости лет. Мама есть, дети есть, а папа — это пробирочка со спермой. Такое можно допустить только в том случае, если вдова или вдовы погибшего героя желают и дальше рожать от него детей. Со временем соотношение полов выровняется, но и тогда встанет проблема, что далеко не каждый мужчина способен создать женщине счастливую семью. В нашем мужском стаде иногда попадаются такие отборные козлы, которых без всяких дополнительных оснований хочется вынести за скобки по первой категории. Это я так, пока только размышляю. Но решение надо принимать. Чем скорее, тем лучше. Задумчиво произнесла Лиза. «В Эквилонии не принято держать прислугу, и младших жен берут в семью еще и потому, что без этого было бы невозможно управиться с хозяйством и детьми». «В Эквилонии царит коммунизм с эпитетом военный», — ответил я. «И в то же время это самое счастливое общество, какое я видел». «Я тоже хочу построить тут, на развалинах огромного концлагеря, самое счастливое общество, когда человек был бы другому человеку братом или сестрой, а не хищным волком. К тому же подумай, Лиза, что лучше, когда ведут хозяйство, убирают дом, готовят и ухаживают за твоей красотой равнодушные наемные служанки или же любящие названные сестры? Создавая свою идеальную ферму для выращивания двуногого скота, демон сам не понял, как откатил умственное состояние местных женщин к наивным временам до грехопадения. Руби не зря указала мне на это обстоятельство. — И что же ты хочешь, чтобы мы пополнили нашу семью прямо сейчас? — ехидно усмехнулась Лиза. — Захотелось молоденьких костлявых козочек в постель. Я не мог понять, говорит она серьезно или просто так надо мной подшучивает в щекотливом положении. Вот так, сколько живу со своей женой, а понять ее реакцию не всегда удается, даже при помощи истинного взгляда. Видимо, поэтому меня к ней влечет с бесконечной силой. «Ни в коем случае, упаси нас от такого всемилостивейший небесный отец», — максимально честно ответил я. «Даже если это правило будет принято, моя семья никогда не будет по случаю пополняться несовершеннолетними девочками, к тому же по неопытности путающими призыв с влюбленностью. Да и нет прямо сейчас в этом никакой необходимости. Надо только вразумить этих юных дурочек, не видевших жизни ничего, кроме страха смерти и побоев, дать им новые жизненные ориентиры, а также отложить брачный вопрос до момента получения ими как минимум среднего образования. Мол, даже самая младшая жена императорской четы не имеет права быть безграмотной дурочкой, без широкого жизненного кругозора. Ну а пока эти девочки будут выполнять поставленные нами условия, пройдет много времени, они станут другими и, скорее всего, сменят свои брачные предпочтения. И вообще мне хочется верить, что хотя бы некоторые из них способны на большее, чем помогать накрывать на стол и стелить постель. «Мой очаровательный нахал, ты, как всегда, неподражаем», — сказала моя дрожайшая половина, — отделив меня ослепительной улыбкой и, обращаясь к девочкам, произнесла по-английски. «Вот что, мои дорогие сестренки, да именно так. С этого момента вы наши с мужем младшие сестры, о которых мы должны заботиться, дать образование и привить правильное понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. Это положение может быть изменено только после того, как я увижу, что вы стали хотя бы сопоставимы с нами по уму и жизненному кругозору. Старая жизнь закончилась, а о том, какой будет новое, вам предстоит узнать в самое ближайшее время. Более подробно я поговорю с вами об этом утром». «Понятно, госпожа», — коротко ответила Шарлин и слегка поклонилась. «Я вам не госпожа, а старшая сестра, ибо так хочет устроить наше общество мой муж», — вздохнула Лиза. «А сейчас, девочки, идите и больше не пытайтесь повторить то, что вы сделали, потому что тогда мы действительно рассердимся». «Погодите», — сказал я и тут же добавил в пространство, — «Лилия, иди сюда, ты мне нужна». Хлоп, и Лилия уже стоит передо мной, как конь перед травой. «Я здесь, папочка, кого тут надо вылечить?» «Вот, видишь этих четырех девушек», — сказал я. «Раны на их неразвитых душах постараемся исцелить мы с Елизаветой Дмитриевной. А синяки, ссадины, шрамы от порки — это твоя работа. К сожалению, тот, кто все это сделал, уже покинул этот бренный мир, не попрощавшись. Поэтому мы можем только устранять последствия совершенных им злодеяний». Глядя на эту разоренную землю, я начал задумываться, каким образом можно было бы насмерть замучить демона. «Для этого его следует посадить в энергетическую ловушку, устроенную по принципу бутылки Клейна, чтобы снаружи не проникало ни эрго», — авторитетно заявила мелкая божественность. «В таком случае первосортные муки неутолимого голода будут продолжаться целую вечность. Но для этого сначала требуется поймать и не упустить, а это отдельная, причем сложнейшая задача. Прибить насмерть, как это сделал ты, гораздо проще». «Понятно», — сказал я. «Значит, в любом случае пришлось бы обойтись без ужасной мсти. А сейчас идите уже и дайте нам с Елизаветой Дмитриевной остаться наедине». «Да, девочки, идемте», — сказал Лилия. «Let's go, раз-два». И когда они вереницей вышли за дверь, мы с дрожайшей супругой тихо и скромно, при задернутых занавесках, наконец занялись тем, чего ради создаются семьи. Любовь не терпит не только суеты, но и посторонних глаз.